Глава 31. Безжалостное упрямство и глупая гордость. Прошло целых 4 дня. 4 дня тишины, постоянных мыслей и злости, засевшей в груди. Самые долгие 4 дня в моей жизни. Раньше, когда мы с Лизой носились по городу, когда до утра клеили макеты или спорили о том, где варят лучший кофе, часы пролетали незаметно. А теперь оно медленно давит на грудь, мешая сделать нормальный вдох. Каждый час как пытка, каждая минута как удар молотком по пальцу. Я лежал на своем продавленном диване, тупо уставившись в потолок. Там, в углу, прямо над карнизом паук сплел новую паутину. За эти дни он отлично поработал, расширил жилплощадь, укрепил несущие конструкции. Молодец, парень, хоть кто-то в этой квартире занимается делом. Я даже ему имя придумал – Геннадий. Геннадий был моим единственным собеседником за последние дни. И надо признать, слушатель он отличный. Все время молчит, не дает глупых советов и не делает поспешных выводов. В универе я не появлялся с той самой ссоры. Просто забил на все. Экзамены как раз закончились, а других поводов появляться там нет. Телефон, валявшийся где-то в недрах диванных подушек, периодически начинал вибрировать и светиться. Звонил Алекс, звонил куратор, звонила даже Катя, и вот это пугало больше всего. Если Катя звонит, значит, она уже готовит план моего убийства за то, что я расстроил ее подругу. Я просто вырубил звук, не мог никого видеть, не мог слышать человеческие голоса, не хотел отвечать на вопросы «Где ты? Что случилось? Ты живой?» «Живой. Технически, да. Сердце качает кровь. Легкие перерабатывают кислород, желудок иногда урчит, требуя закинуть в него хоть что-то. Все системы функционируют, но внутри выжженная пустота. Я с трудом перевернулся на бок. Пружины дивана жалобно скрипнули, протестуя против моего веса. Взгляд привычно уперся в полку стеллажа. Там среди серого слоя пыли лежала маленькая темно-синяя коробочка, бархатная, приятная на ощупь. Тот самый кулон. Изумруд в серебре. Я не спрятал его в ящик, не выкинул в мусоропровод, не сдал обратно в магазин. Я оставил коробочку на самом видном месте, чтобы она колола глаза, как напоминание о том, что произошло. В голове постоянно крутился наш последний разговор. Каждое слово, каждая интонация, каждый жест. «Я больше не хочу тебя видеть». Эта фраза звучала в ушах громче всех прочих. И самое обидное, я понял, в чем дело. Понял, что она ошиблась, когда увидела меня с Ритой в магазине. Наверное, самым логичным решением было бы просто встать, поехать в универ, найти ее и наорать, высказать все, что думаю, всю правду. Но я не могу. Просто не могу. Я думал, что Лиза понимает меня лучше всех. Думал, что никогда не станет делать поспешных выводов из-за какого-то недопонимания. Это ведь значит, что все наше время, проведенное вместе, наше общение, все это для нее ничего особо и не значит. Рука сама потянулась на подушку в поисках телефона. Экран вспыхнул в полумраке комнаты, больно резанув по глазам ярким светом. Батарейка показывала 15%, но мне было все равно. Я открыл галерею. Я знал, что нельзя. Знал, что это мазохизм чистой воды. Все равно, что ковырять открытую рану. Но пальцы сами нашли папку с названием «Лиза». Первое фото, первый курс. Мы стоим возле универа, идет снег. Лиза в дурацкой вязаной шапке с огромным помпоном, нос красный от холода, ресницы в снежинках. Она смеется, запрокинув голову, и пытается засунуть мне комок снега за шиворот. Я помню тот день. Помню, как мне было тепло, несмотря на -20. Листаю дальше. Библиотека. Она спит, положив голову на толстенный учебник по истории. Волосы рассыпались по столу, рот смешно приоткрыт. Я сфоткал ее тайком, пока она не видела. Смотрел на нее тогда и думал, какая же она красивая. А вот фото с конкурса. Алекс сделал и отправил мне. Мы с Лизой стоим на сцене, вокруг толпа. Я обнимаю ее за талию, прижимая к себе. Она улыбается так, что затмевает прожекторы. В тот момент мне казалось, что я держу в руках весь мир. Я был уверен, что она чувствует то же самое, что между нами не просто дружба, а что-то большее. Я смотрел на ее улыбку на экране смартфона и физически ощущал, как внутри все скручивается. Не выдержав, со злостью отшвырнул телефон на другой край дивана. Он глухо ударился о мягкую обивку и затих. Закрыв глаза, попытался прогнать образы. «Эй, Геннадий!» — тихо сказал в потолок. «Как думаешь, она позвонит?» Паук в углу не ответил. Он был занят делом, ловил муху. У него, в отличие от меня, жизнь шла по плану.